Примечание главе 24. Бульвар Капуцинок – отрезок правобережного участка больших бульваров Парижа, на котором находится опера. Новая улица Матюринцев, расположена к северу от больших бульваров, получила свое название от располагавшейся здесь в XIII веке фермы, которая принадлежала монашескому ордену Святой Троицы – Тринитариев, основанному в 1198 году для выкупа невольников, попавших в плен к мусульманам. Во Франции, где орден получил большое распространение, его монахи назывались матюринцами, так как одно из их зданий было построено, согласно преданию, по почину священника святого Матюрена, жившего в III веке. Члены ордена назывались также братьями ослов, а он сам ослиным, так как устав запрещал им ездить на лошадях. Моя сестра Гортензия Органе Богарне, годы жизни 1783-1837, падчерица Наполеона, с 1802 года жена его брата Луи, королева Голландии, 1806-1810, мать императора Наполеона III, поэтесса и музыкантша. После реставрации бурбонов была изгнана из Франции, приобрела скандальную известность своими любовными похождениями. Конец примечаний, главе 24.